Джишина в лагере не было, он все еще находился в цитадели, но одна из многочисленных стоянок Сумада вполне могла принять Стаса и его людей. Однако стоило им только разместиться, как произошла неожиданная встреча. Кацуя решила последовать за Стасом и Каэдой. С Минору она демонстративно не разговаривала, да и та не спешила начинать диалог. Вот только, как оказалось, был кое-кто еще, кто хотел пообщаться с Кума. «Кацуя, как же я рад, что с тобой все в порядке!» Услышав активный разговор, Стас выбрался из своего шатра и увидел трогательное воссоединение Кацуми и Канси. Не особо привлекательный, толстяк-торговец и смертельно красивая Йокой-паучиха, их союз выглядел невероятно противоестественно, но им было все равно. Взявшись за руки, они полностью потерялись в своих чувствах, с любовью глядя друг другу в глаза. «Почему тебя не было так долго?» – причитал Канси, оглядывая Кацуми, словно боялся увидеть, что она пострадала. «После того, как ты предупредила меня о хаоситах и когда они чуть меня не поймали, что?» – очнулась Йокой, теперь уже в свою очень чуть ли не крутя мужчину, стараясь удостовериться, что он цел. «Что произошло? Я, как ты и сказала, отправился прочь от того города, но мне не повезло наткнуться на них в совсем ином месте. Эй, Канси!» Крик Стаса прервал рассказ торговца и привлек его внимание к вышедшему из шатра ордынцеву. «Ао, Шира, вы тоже здесь? Рад видеть, что вы в добром здравии. Слышал, вы не теряете времени даром. История о ваших похождениях у Мизуна дошли даже до моих скромных ушей. Да, бывает», — поморщился Стас, но быстро справился с раздражением. «Тоже рад видеть, что сходящий с ума мир никак на тебе не сказался. Если есть в этом мире нечто постоянное, то это ты, друг мой. Ваши слова – настоящая сладость для моего израненного проблемами сердца», – улыбнулся пройдоха. «Вижу у вас ко мне, как всегда, кое-какой заказ. Как всегда внимателен, но не буду отвлекать», – Стас с улыбкой кивнул в сторону недовольной Кацуи. «Потом зайдешь, мы будем тут стоять еще долго, а мне бы хотелось провести это время с удобствами. Прекрасно вас понимаю. После потери моей прошлой повозки, мне пришлось здорово помучиться, чем найти ей замену. Ну так вот», — продолжил торговец, повернувшись к паучихе. «Хаоситы чуть было меня не поймали, но ловкого Канси так просто не возьмешь». Ордынцев покачал головой, оставляя их наедине. Насчет долгой стоянки он не соврал. К счастью, они могли себе позволить потратить время, чтобы собрать как можно больше войск. Как оказалось, действия Стаса привели к обрушению той части плана Хаоса, которая касалась южных земель. Выслушав Каэду, сопоставив слухи и немного обдумывав полученную информацию, Стас пришел к выводу, что те, кто планировал план кампании против этого мира, были явно не готовы к его сканирующей технике, точнее, к ее столь высокому качеству. Если раньше Йокой могли находить хаос, но лишь от определенного уровня силы, из-за чего колдуны могли чувствовать себя в безопасности, то теперь эта лазейка была исключена. По плану, пока силы хаоса уничтожают драконов и Йокой, попутно пытаясь их стравить между друг другом, то же самое должны были делать агенты среди Сумада и Мизуна. Таким образом, когда Хаос все же прибыл бы в эти земли, то он встретил продолжающих воевать остатки великих кланов, а там было бы делом техники закончить начатое. Но из-за стремительной чистки, у стран Юга появился шанс сохранить силы и подготовиться к будущему вторжению, пока сами хаоситы оправлялись против двух прошлых кампаний. Так, на вторую неделю их пребывания в этом месте, лагерь сотрясла новая новость. Смотреть на прибывших собралось немало самых разных людей. Можно было увидеть и богатые тяжелые доспехи самураев и легкие, но куда более разукрашенные и безвкусные воители. Имелись даже Йока и Аммёда, которые благоразумно держались друг от друга подальше. Все они с огромным интересом смотрели на вытянувшуюся процессию гладко выбритых людей, сверкающих на солнце своими лысинами, и одетые в просторные разноцветные балахоны. Часть из них несла тяжелые, стальные посохи, другая же, не переставая, перебирала крупные деревянные четки. Любящие уединение и не особо часто контактирующие с миром монахи решили все же выбраться из своих монастырей, чтобы принять участие в защите этого мира. Стоявший среди других зрителей Стас смотрел на монахов с изрядным любопытством. За все годы, что он провел в этом месте, он сумел не так уж и много узнать о, пожалуй, самой загадочной группировке разумных. По устройству они чем-то напоминали Аммёда. Но если последние использовали духовную энергию для передачи своих желаний миру, то монахи каким-то образом напрямую подключались к этой планете. Сходство же было в том, что если тех же воителей мир откровенно недолюбливал, ко меду относился равнодушно, то вот монахам он благоволил. И если продолжать логическую цепочку, то несложно понять, что используемой монахами энергией была как раз та самая смертоносная природная. Проводя месяцы и годы в медитациях, монахи как-то убеждали окружающий мир, что они ему не враги, из-за чего получали доступ к бесконечному источнику силы. Другое дело, что использовали они эту энергию лишь на несколько вещей. Монахи умели лечить, чем и были знамениты и за что почитались. Их услугами частенько пользовались аристократы и самураи. Более того, как и Аммёда, монахи изредка путешествовали, леча и помогая всем, кто встретится им на пути. Но не стоит думать, что монахи были полностью беззащитны. Проходящая сквозь их тела природная энергия хоть и не сделала их равными воителям, но помогла подняться намного выше человеческих пределов. Те же стальные посохи обычные люди уж точно не смогли бы долго нести, не говоря уже о том, чтобы ими махать. И как бы Стасу не были интересны принципы работы магии монахов, он прекрасно понимал, что этот путь тупиковый. Слишком много ограничений и требований, которые накладывает мир на тех, кто берет у него силу. Стоит же монаху начать грешить, нарушая обязательства, то природная энергия разом потеряет свою безвредность, прикончив отступника. Этакий добровольный поводок, который ты сам на себя накладываешь. Стоявшие неподалеку самураи довольно делились своими мыслями. Окружающие считали прибытие монахов добрым знаком. Одно можно было сказать точно: если к делу пришли даже эти лысые товарищи, то впереди предстояла и впрямь жаркая схватка. «Добро пожаловать, друг мой!» Не вставая, Кейташи поднял руку, приветствуя вошедшего ордынцева. «Я тебя не отвлек ни от чего важного», — глава Мизуна решил первым навестить объединенные войска. И почти первым его приказом было послать за Стасом, пригласив его на встречу. И какие бы ни были отношения между ним и змеем, но игнорировать просьбу о встрече от такого человека было бы верхом глупости. «Ну что вы», — Стас вежливо кивнул при входе в шатер, — «любые мои дела по сравнению с встречей с вами не столь уж и значительны». «О чем ты говоришь?» Кейташи нахмурился. «Я же сказал обращаться ко мне по имени, ведь мы теперь друзья». «Извини, Кейташи», — Стас хитро ухмыльнулся. «Желания и мотивы власти имущих так часто меняются, что иногда лучше быть осторожным». «Как будто я тебе так и поверил, змей», — весело сверкнул глазами Кейташи, садясь на своей горе подушек поровнее. «Присаживайся, чаю, или хочешь поесть?» «Нет-нет, я сыт», — отрицательно покачал головой землянин, послушно присаживаясь напротив главы водного клана. «А насчет дел, то я почти приблизился к пониманию того, почему хаоситы вообще способны использовать такое количество хаоса. До сих пор не могу полностью осознать, что именно нам противостоит». После небольшого молчания все же поделился Кейташи. «А уж то, что оказывается подобные вторжения происходили постоянно, вообще сводит меня с ума. Самое же интересное то, что раньше никогда не было такого количества, а главное качество, колдунов», — с жаром принялся пояснять ордынцев. Он потратил много времени на разгадку этой головоломки и теперь хотел поделиться узнанным. Ведь раньше все происходило примерно по одному единственному сценарию, который в этот раз так и не произошел. Хаос просто бы не смог питать такое количество колдунов без архидемона. А если архидемон все же появился бы, то ему уже и не понадобилось бы такое количество владеющих магией демонопоклонников. Ведь как бы они не были сильны по отдельности, но вместе они представляют внушительную силу, мало от которой не покажется даже архидемону. А из-за того, что обработка их разумов куда слабее, чтобы сохранить силы, то их верность очень шаткая. Внимательно слушавший Кейташи кивнул, соглашаясь с мыслями Стаса. «Но не буду тебя утомлять теоретическими размышлениями, Кейташи. Ты же меня позвал для чего-то конкретного?» «Сразу к делу», — хмыкнул глава Мизуна. «Хорошо, давай так. Меня изрядно беспокоят наши новые союзники, драконы и йокай». «Да, особенно же меня беспокоит то, что я ничего о них не знаю», — недовольно заметил Кейташи. «Я был бы благодарен, если ты расскажешь мне, что от них ждать и чего они хотят». «Хм, хорошо», — медленно согласился Стас. Как своему другу, он сделал ударение на последнем слове. «Я тебе расскажу». Воитель лишь кивнул, приготовившись слушать. «Драконы, насколько я успел понять, оказались в ловушке своего же собственного возраста. Их старейшинам явно больше нескольких сот лет. Я бы даже сказал, там возраст исчисляется тысячами. Учитывая же продолжительность жизни людей, мы для них ничто иное, как те же муравьи. Кейташи презрительно фыркнул, выразив свое отношение к сказанному. Ситуация усугубляется еще и тем, что драконы вроде как в древности уже правили людьми, и они вполне себе помнят те времена. Некоторые же из них не прочь их и вовсе вернуть. Конечно, среди драконов есть разумные лю, хех, разумные, но их не так уж и много. Благо, этого пока достаточно, чтобы компенсировать радикалов. Поэтому я бы предложил ограничить с ними все контакты. Слишком уж рискованно. Лучше вернуться к этому после войны с хаосом. Вот оно как. Благодарю тебя, Шира. Это очень ценные сведения. Мне говорили, что здесь могут возникнуть сложности, но тогда я не знал их масштаб. Кейташи ошеломленно покачал головой. А что насчет йокаев? Вроде как кицуне опять довели нескольких воителей и целую ораву слуг до белого коления, когда тайком перекрасили все их вещи. Теперь знаки их клана не красные, а грязно-черные. На редкость мерзкий получился цвет. Йокай, протянул Стас, подбирая слова. Если вы знаете, йокай не рождаются в привычном смысле этого слова. Они появляются из большого количества ярких эмоций, зачастую из самых негативных, так как они сильнее всего. Конечно, бывает, йокай рождаются в тех же театрах и даже храмах, но это редкость. Вдалеке что-то бумкнуло и послышалась ругань. Тем не менее способ их появления дает объяснение, почему их характеры, даже несмотря на возможный внушительный возраст, оказываются очень хаотичными и непостоянными. Йокай существа эмоции, из-за этого они тоже очень эмоциональны. Я бы посоветовал вести себя с ними ровно, не провоцировать на пустом месте, но и не давать спуска в ответ. Но не потакайте им и держите дистанцию. В который раз убеждаюсь, что Джишин не понимает своего счастья, хмыкнул Кейташи. Слушай, а переходи ко мне в клан, хотя, учитывая будущие события, это не особо важно. Ты имеешь в виду войну с хаосом? Если бы, уныло буркнул Кейташи, невольно заинтересовав Ордынцева. После такого я от тебя ни за что не отстану, прищурил глаза Стас. Эх, Джишин прислал мне предложение о браке со своей сестрой. Проклятие, я еще так молод для брака. Вообще-то инстинктивно поправил Стас, думая над услышанным. Обычно помолвка осуществляют еще да знаю я, а и мне все уши прожужжал, отмахнулся Кейташи. Расскажи мне хоть бы о том, какая она, что любит или нет. Демоны, это даже тяжелее политики клана. Ордынцев подавил усмешку. Теперь становилась понятна причина вызова землянина. Все эти разговоры о драконах и йокаях были лишь отвлечением внимания от настоящего вопроса, ответ на который интересовал Кейташи больше всего. Оказывается, могущественный и влиятельный глава великого клана просто боялся жениться, поэтому пытался окольными путями узнать о своей суженой как можно больше. «Ну что я могу сказать?» — скрыл очередную предательскую улыбку Ордынцев. «Я сам встречался с ней не так уж и часто, да и было это давно, но могу сказать уже сейчас, что она довольно спокойная девушка». Глава 8. Столь внушительный межнационально-видовой лагерь не мог обойтись без конфликтов, но в отличие от обычной армии, где максимум мог заключаться в поножовщине нескольких отрядов, конфликт с теми же драконами запросто мог превратиться в настоящую катастрофу. Именно поэтому, когда совсем рядом с шатром Стаса послышался рев водяных техник, смешанных с шипением пара, Ордынцев вскочил с футона и бросился сразу же надевать доспехи. Чувства встрепенувшейся Левиафана и его собственные сканирующие техники не сообщали о находящихся поблизости врагах, поэтому землянин решил потратить время, чтобы хорошенько подготовиться. Вот почему, когда к нему в шатер ворвалась растрепанная Каида, он был полностью готов. Что случилось? Резко бросил он, двигаясь к выходу, пока Кутиса Кэнна поспешно двинулась следом. Моя наставница пошла отдохнуть к реке. Она в последнее время часто так делает, но в этот раз она наткнулась на нескольких йокаев из свиты девятихвостой. Я сразу почувствовала, что стоит вмешаться, но не успела. Они начали драку раньше. Этого только не хватало, ругнулся Стас, еще больше ускоряясь в сторону всей еще гремевших боевых действий. Благо, речка находилась на некотором удалении от лагеря, иначе их драка могла бы запустить самую настоящую цепную реакцию, когда возмущенные уничтожением личных вещей воители присоединились бы к растущей схватке. Но даже так некоторые из ударных волн от столкновений техник докатывались досюда, заставляя тонкую ткань палаток сильно трепетать и натягиваться. Выскочившие сбоку Мари и Кента с готовностью встали позади заринувшимся спасать одну изрядно о себе возомнившую Йокой. К счастью, представшее перед ними зрелище не было чем-то особо серьезным. Очевидно, сражающиеся еще не сошли с ума, чтобы применять что-то из своего высшего арсенала. А то, что они могут, не было сомнений. Стоявшая на воде Минору осматривала змеиными глазами окруживших ее восьмерых Йокой. Черты лиц Саломи поплыли, застыв где-то между человеческой формой и формой Йокой. И если чувства Левиафан не врали, каждый из противников Лами тоже находился в высшей лиге духов, пуская и уступая ей в силе. Вот только их было 8 на 1, и они явно умели работать в команде. Прямо сейчас Минору приходилось бешено крутиться на месте, отражая узконаправленные техники, которые, судя по принципу действия, должны были ее пленить. А так как все больше полагались на скорость, то и особых разрушений не наблюдалось. Однако долго так продолжаться не могло. Или Минору сдастся и будет пленена, или перейдет на техники, от которых достанется и рядом расположенному лагерю. «Стойте!» — рявкнул Стас, отправляя через ноги внушительный запас праны в землю. Прямо сейчас его энергия захватывала и перерабатывала почву, создавая многочисленных пожирающих змей, которые тайно окружали всю сцену. «Что здесь происходит? Почему вы нападаете?» Битва замерла, когда давящие со всех сторон Йокай неохотно отошли, позволяя Минору немного прийти в себя. Один из Йокаев, старик, в одежде и черных волосах которого торчали вороньи перья, развернулся, бросив на Стаса недружелюбный взгляд. Ордынцев почувствовал, как его осмотрели, признав слишком сильным для тихого решения. «Иди своей дорогой, человек, эта вражда тебя не касается». Кайда открыла было рот, но смешалась под пристальным взглядом Ордынцева. «Ты ошибаешься, Йокай». Стас вскинул голову и внимательно осмотрел всех собравшихся. «Эта женщина является частью нашей группы, и я не собираюсь позволять вам беспричинно нападать на нее, творя разбой». «Разбой?» – издевательски засмеялся старый Йокай. «Неужели ты, змей, не знаешь, кто она такая? Ты пригрел на груди змею, что будет похлеще той, что находится у тебя за спиной. Хотя я тебя за это не осуждаю, она умеет втираться в доверие, чтобы потом ужалить побольнее». Стас уже собирался что-то сказать, но не успел. Сбоку наметилось движение, и очень скоро на берег вышла еще одна группа, но на этот раз состоящая исключительно из Мизуна. И во главе этой команды шел никто иной, как сам Кейташи. «Почему вы нарушаете соглашение, подписанное вашими повелительницами?» — строго крикнул он, оглядывая переглядывающихся Йокаев. За его спиной воители оперативно оцепили берег, положив руки прямо на рукояти катан. Видя происходящее, Йокаи еще больше помрачнели. Очевидно, они пытались захватить Минору быстрым ударом, однако та сумела защитить себя до прихода подкреплений. «Мы нашли предательницу», — выплюнул Тенгу, настороженно смотря на главу великого клана. «И дабы она не сотворила еще какого-нибудь зла вам, нашим союзникам, мы решили ее поймать. Мы чтим заключенный договор». Если я правильно помню, Кейташи приложил палец к щеке и демонстративно задумался. «Она находится на службе у Широзмея, и раз это так, а мы все союзники, то все разборки стоит отложить до победы над хаосом. Разве не так?» Слова главы Мизуна были размеренные и спокойны, он явно не раз говорил что-то подобное. Однако старик Йокай не собирался сдаваться так просто. «Вы правы», — кивнул он головой, переведя ненавидящий взгляд на подозрительно молчавшую все это время Минору. «Вот только эта предательница, очевидно, является исключением. Именно из-за нее началось все это вторжение. Она ответственна за создание мертвителей, которые принесли этому миру столько горестей. Клянусь Ками, если бы великие духи не были столь милосердны и убили эту тварь несколько сотен лет назад, то ничего бы этого не было». Каждое слово старого Йокая словно било Ламию по лицу, заставляя опускать голову все ниже. Окружающие воители удивленно посмотрели на Минору. Однако в противовес остальным собравшимся Кейташи сохранял поразительное спокойствие. «Вы не правы», — старик вскинулся, но глава продолжал говорить. «Вторжение хаоса не происходит на пустом месте. Темные силы уже давно готовились к началу войны. И кто знает, что произошло, если мы дали бы им еще немного времени на подготовку». «Да, возможно, действия Минору подтолкнули их к решительным действиям, но посмотрите вокруг. Все мы здесь собрались, чтобы их остановить. Мы готовы и опытны. Хаос совершил ошибку, поспешив, и мы заставим его об этом пожалеть. Люди, йокай, драконы, амёда и даже монахи, все мы. Китоши вещал ярко и эмоционально. Его словам хотелось верить, и даже многолетние йокай прислушивались, начиная успокаиваться. Постепенно вокруг места драки начали появляться другие заинтересованные воители йокай, которым было интересно, что происходит. Увидел это и старик Тенгу. Скривившись, он бросил на Минору презрительный взгляд. «Будь в тебе хоть немного чести, ты бы избавила этот мир от своего присутствия. В то время как господин змей находится в лапах хаоса, ты живешь припеваючи. Какая жестокая насмешка судьбы!» Больше не говоря ни слова, он разъяренно пошел прочь. Следом потянулись и другие йокай, оставляя Минору одну. Охрана их пропустила без проблем. Лами опустила голову, скрыв лицо длинными волосами и совершенно не двигаясь. Вздохнув, Китоши двинулся прямо по воде к женщине, попутно махнув рукой охране, чтобы они остались на берегу. Стась не слышал, о чем они говорили, но морально опустошенная йокай послушно последовала за главой великого клана. Ордынцев покачал головой Каэде, которая вознамерилась пойти следом. Если он правильно все понял, то единственный, кто все еще мог помочь этой женщине, был именно Китоши. О потере столь ценного ресурса Стась не волновался. На данный момент Минору была подобна бомбе с тикающим часовым механизмом. Никогда не знаешь, где и когда она рванет и кого заденет. Так пусть уж она будет за пазухой у кого-то другого. Как говорилось выше, кроме той встряски с Минору были и другие конфликты. Так, несколько прибывших воителей, не разобравшись, посмели заглянуть в лагерь к драконам. Как итог, двое человек оказались съеденными, один просто распотрошен. Новость о случившейся резне распространилась подобно пожару, взбаламутив всех. И если бы не прибывший не так давно Джишин, то все могло закончиться куда плачевней. Словно ожидая чего-то подобного, небольшой клан Аммида сцепился со стаей инугами. Предсказать, что случилось потом, несложно. Несколько трупов, как с одной, так и с другой стороны, и очень злые союзники, смотрящие друг на друга подобно голодным волкам. Нетрудно было понять, что если хаос продолжит хранить молчание, или союзные войска переждут слишком много, то разрозненные войска рано или поздно попросту уничтожат сами себя. Слишком серьезные разногласия и слишком слабый самоконтроль играли против них. Не стоило забывать и о непримиримой вражде между Мизуна и Сумада. Джишин и Китоши делали все, что было в их силах, но раз в пару дней стабильно находили мертвые тела. Мстительные воители, как только не извращались, чтобы свести счеты друг с другом. Доведенные до белого коленя главы кланов в какой-то момент провели расследование и поймали пару особо злостных убийц, после чего прилюдно их казнили. Казнь была, как полагается в этом мире, долгой и мучительной, и живучесть воителей играла уж точно не им на руку. Стась не знал, что придумали эти живодеры, так как не пошел на представление, но истошные крики пытаемых были слышны даже на таком расстоянии. Подобные шаги хоть и не принесли главам своих кланов популярности, но все же остудили особо горячие головы. Именно поэтому, когда разведчики сообщили о начавшихся подозрительных телодвижениях на границе с севером, ордынцев воспринял эту новость почти что с облегчением. Лучше было встретиться с опасным, но неоспоримым врагом, чем ждать неминуемого удара в спину от своих союзников. Тем не менее новости, что приходили с севера, тоже не особо радовали. Возвращающиеся разведчики выглядели откровенно плохо. Осунувшиеся лица и запавшие глаза, в которых легко можно было прочитать страх. Некоторые и вовсе оказывались осквернены, после чего немедленно уничтожались или пускались на опыты. Как и жители этого мира, хаос тоже не терял времени зря. Да, силы вторжения не имели возможности призывать демонов, основную движущую силу любого прорыва хаоса. Но вместо этого они использовали оскверненные и измененные кланы воителей, ставших проводниками воли этой изменчивой энергии. Сюда же стоит добавить разветвленный и обширный культ колдунов, который столетиями готовился к этому моменту. Каким-то образом получив источник энергии, они представляли собой страшную силу. Было очевидно, что в эти дни происходит последнее приготовление к будущей войне. Обе стороны решили испытать свои силы в главной, решающей битве. Сражении, в котором сойдутся все имеющиеся у них на тот момент силы. Особенно жутко было смотреть в сторону северных земель. Небо в той стороне было вечно покрыто черными, неестественно неподвижными тучами, внутри которых раз за разом били зеленые молнии. При этом, над войском союзников и югом царила отличная погода, которая, впрочем, тоже должна была вскоре измениться. Мизуна планировали начать дождь, чтобы усилить свои водные техники, но так или иначе ордынцев считал, что сам он как никогда готов к приближающемуся сражению. Все время, что он потратил на изучение хаоса, все эти месяцы и годы исследований этой непостижимой энергии все же дали нужный толчок для повышения собственной силы. Раз за разом проводя сложнейшие эксперименты, Стас заставлял себя обращаться к все более и более сложным методам контроля праны. Теперь же мужчина искренне сомневался, что в этом мире в принципе есть те, чей контроль энергии мог быть лучше, чем у него. Да, в том же объеме праны он проигрывал относительно многим, но за счет меньших трат энергии и обманных приемов в виде природоэфира, он мог очень неприятно удивить даже сильнейших. Сюда же стоит добавить и то, что Стас все же сумел привить некоторым своим техникам разрушающий хаос эффект. И хоть он не был всеобъемлющим и не уничтожал хаос одним лишь прикосновением, но при возможном столкновении двух техник, он сыграл бы свою роль. Забавно, но для ордынцева стало шоком узнать, что местные сумели самостоятельно доработать технику обнаружения хаоса. Теперь последняя хоть и выросла в требованиях на контроль, но уже и не убивала своих владельцев. Видимо, желание жить сподвигло местных куда активнее шевелить мозгами. Великолепные доспехи, внушительный запас праны, поразительный контроль, глубокие знания и натренированное тело. Стас ордынцев готов был выйти против бабайки мироздания и даже планировал после этого выжить. Наконец-то его жизнь хоть в какой-то мере была в его руках, и он собирался держаться за эту возможность, если придется, даже зубами, пускай и чужими. Землянин планировал потратить оставшиеся дни на приведение дел в порядок и отдых, но тем удивительнее оказался неожиданный вызов Джишина. В отличие от Стаса, его друг имел такую гору обязанностей, что просто так бы он его не вызвал, особенно с пометкой «срочно». Стас встретил Джишина нервно ходящим в своем подземном штабе, а точнее в его личных апартаментах. Готовясь к будущему сражению, Сумада очень серьезно подошли к вопросу фортификаций, вырастив толстый, тяжелый вал, который после укрепления печатями был способен выдержать даже удар чем-то наподобие высших техник. Да, он был не особо высоким, но зато имел поразительную надежность. Принимающий участие в строительстве Сатоши высоко оценил эту работу, что для него было нетипично. После вала шли окопы и ходы, под которыми имелась разветвленная сеть туннелей, убежище хранилищ. Если хаос каким-то образом прольет огненный дождь апокалипсиса или что-то подобное, то убежища должны были спасти войска от полного уничтожения. После же окопов и убежищ шел основной лагерь. Именно внутри центральной части этой сети сейчас и находился Джишин. Глава клана должен ходить не спеша и с достоинством, иначе он вызывает панику у своих соклановцев. Переиначил шутку Стас, но судя по лицу Джишина, тот ее не оценил. «Тебе были лишь посмеяться», — раздраженно цыкнул глава, но все же сел на свое рабочее место рядом со столиком с кистями и свитками. «А в это время все будто хотят, чтобы я сошел с ума». Стас поднял бровь, предлагая закончить с вступлением. «Какие только кланы к нам не присоединились», — продолжил вещать Джишин, нервно крутя головой. «Даже те же отшельники в горах и те притащились. Как они вообще узнали о нас, не понимаю. Но вот кого-кого я не ожидал, так это их. Что глазами хлопаешь? Буквально только что мне доставили послание от всех семей мертвителей, что до этого скрывались. Какого а? И что они хотят?» «Осторожно, словно ходя по минному полю», — спросил Стас, отслеживая выражение лица Джишина. «Чего они хотят?» — с чувством повторил Сынгара. «О, если честно, самую мелочь. Сражаться вместе с нами против хаоса. В награду же они желают прекращения их преследования и отмены всех прошлых обид. Демоны их побери». Столик оказался перевернут, и Джишин вновь принялся ходить из стороны в сторону. Принадлежности для письма рассыпались вокруг, а чернильница начала пачкать пол быстро растущей лужей. «Если тебе так не нравится эта идея, то не принимай их предложение», — пожал плечами Стас, садясь в углу. «Если бы все было так просто. Я уже говорил об этом с Киташи, и наше положение откровенно удручает. Если данные разведчиков верны, противник превосходит нас в несколько раз. В несколько раз, Шира. Как оказалось, война Хизару и Авасаки недостаточно сильно истощила их ресурсы, так как все выжившие дружно встали под знамена гнили. Лучше бы они поубивали друг друга раньше, честное слово». Джишин поморщился, словно у него разом заболели все зубы. Прибавим сюда другие кланы, оскверненных крестьян, осигару, самураев, и ситуация становится совсем грустной. И даже так я бы отказался от их предложения, если бы не понимал, что оставлять такую силу за спиной смертельно опасно. Значит, размести их на самом переднем крае. Пусть кровью заработают себе прощение. С ухмылкой предложил ордынцев единственное возможное решение. Только это и остается, печально вздохнул Джишин. Но не думай, что я позвал тебя просто пожаловаться. Ты обязан будешь переговорить с их лидером, неким Каргой. Как тесен мир, вздохнул Стас, почему-то ничуть не удивившись. Вы встречались, поднял брови Джишин, даже немного успокоившись. Ты что, забыл, это же был один из нападавших на нас мертвителей, когда мы давали деру от Санса. Сильный был, поэтому избежать сумел. А за эти годы он, видать, неплохо так поднялся и объединил разрозненные семьи в единую силу. Мда уж, глубокомысленно прокомментировал такое совпадение Джишин. Ну ладно, поговори с ним, ты же тоже во всем этом дерьме разбираешься. Убедись, что он собирается делать ровно то, о чем пишет тут. Сынгара потряс письмом словно клочком использованной туалетной бумаги. Сделаю. Неохотно кивнул Стас, всем видом изображая раздражение. Правда, он немного лукавил. Ему и самому было интересно поговорить со столь могущественным мертвителем, который вроде как не собирается убивать его на месте. Глава 9. Собираясь на встречу с Каргой, Стас был настороже. Нет, не из-за того, что он опасался, что мертвители попробуют сделать что-то опрометчивое. В конце концов, встреча должна была проходить на краю союзного лагеря под надзором нескольких верных высших Джишина, стоявших чуть в стороне. Убить Стаса и после этого суметь сбежать не смог бы даже бог воителей, если бы он даже существовал. Не беспокоился ордынцев и о возможном обнаружении эфира. Так как Стас давным-давно разработал технику детоксикации, как от эфира, так и от природной энергии, то Карга бы ничего не почувствовал. Но даже так землянин не собирался расслабляться. Быть легкомысленным с человеком, способным объединить семьи кого-то вроде мертвителей в единую силу, не стоило недооценивать. Карга ждал его на оговоренном месте и без каких-либо других сопровождающих. Довольно наглое и смелое поведение, которое, впрочем, было полностью оправдано. Мертвитель прекрасно знал, что командование не рискнет на него нападать буквально перед лицом начинающегося наступления хаоса. Одного взгляда на одетого в тяжелый, черный плащ мужчину было достаточно, чтобы понять, что он неплохо так подзарядился к этой встрече. Стас хорошо помнил, как он выглядел годы назад, и сияющее здоровьем выражение лица мужчины в полном расцвете сил намекало на то, что нескольким десяткам крестьян пришлось расстаться со своей жизнью. Именно жаждущее искусство считалось запретным, так как рано или поздно, но его пользователи начинали питаться людьми. Сам предводитель мертвителей обладал хорошей спортивной фигурой, мощной бычьей шеей и абсолютно лысой головой, чем заставил Стаса задаться вопросом, было ли это из-за того, что волосы после обработки эфиром еще не выросли. При этом его брови и ресницы носили светло-русый, почти белый цвет. «Рад вас видеть, Змей-сан», — доброжелательно улыбнулся Карга. «А также очень рад встретиться с вами не при столь печальных обстоятельствах, как в прошлый раз. Надеюсь, что ваш путь сюда был спокойным», — вежливо ответил ордынцев, вставая неподалеку от посланника. Они оба отвернулись от лагеря и посмотрели в сторону видневшегося вдалеке водопада. За всеми делами у ордынцева не было времени посмотреть на эту красоту, но даже на расстоянии размеры водопада поражали. Как мужчина узнавал, этот водопад являлся чем-то вроде местного чуда света. «Однако, я искренне удивлен, что вы запомнили такого, как я», — закинул удочку Стас. «Тогда я был обычным человеком». «Ну что вы», — рассмеялся, сверкнув беленькими и ровными зубами, «мертвитель. Вы, Широ-сан, кто угодно, но не обычный человек». Стас изобразил вежливый интерес, и мертвитель с готовностью продолжил. «Всем прекрасно известно, что вы тот человек, к которому главы Сумада и Мизуна обращаются, когда им требуется решить какие-то сложные и непопулярные вопросы. Ваша беспрекословная верность и безжалостность уже стала нарицательной. Если быть честным, то несложно было понять, что именно вас они пошлют на встречу со мной. А если бы этого каким-то чудом не произошло, то я бы все равно настаивал на встрече именно с вами. Не вижу причин такого интереса к моей персоне», — притворно улыбнулся Стас, будучи внутри подобно сжатой пружине. «Но меня больше интересует, что вы имели в виду, когда говорили о моей безжалостности». «Ну как же, словно в непонимании развел руками Карга. «Взять хотя бы ваше последнее дело. Я сейчас говорю о борьбе с хаосом среди тех же Мизуна. Очень сложная и непростая задача, которую вы тем не менее выполнили с честью. Хаос был уничтожен несмотря на жертвы. И неважно, что среди убитых были не только взрослые, но и женщины с детьми. Хаос не ограничивается лишь взрослыми. Осквернить тех, кто слаб духом или разумом, ему еще проще», — нахмурился Ордынцев, отчего Карга, защищаясь, шутливо поднял руки перед собой. «Ну что вы, я, конечно же, не осуждаю. Мне ли это делать? Но ходят слухи, а это, уж поверьте, такая упорная вещь, что среди погибших были не только хаоситы, что, дескать, заодно были изведены под корень и те семьи, которые особо активно возражали против политики сближения великих кланов. Кто бы что ни говорил, но я лично не занимался уничтожением предателей». Разговоры, связанные с этим, мысли уже не нравились Ордынцеву. Неужели Ай все же сделал то, от чего Стас его предостерегал? «Конечно, конечно, но ведь после того, как вы вернулись обратно к Сумаду, ситуация повторилась вновь, не так ли?» «Да, хаоситы были изведены, но как-то неожиданно те семьи, что сопротивлялись объединению особенно активно, не досчитались многих своих членов». Добродушное лицо Карги не выражало ничего, кроме доброжелательности, но в глубине его глаз горел жутковатый огонек. «И хочу заметить, я вас ни в чем не обвиняю, ведь, как говорится, все мы грешны перед святымиками. Но вот ведь забавное совпадение, согласитесь, и впрямь совпадение». Стас решил придерживаться нейтральной позиции. Подобные слухи надо было пресекать, но проблема была в том, что они были из той категории слухов, которые горят еще больше, чем сильнее ты их тушишь. Однако сегодняшняя наша встреча обусловлена еще и тем, что произошло уже в отдаленном прошлом. Голос Карги изменился, и в нем стало куда больше серьезности, отчего Стас подобрался еще больше. «Помните, годы назад, еще до всей этой мировой войны, произошло то неожиданное и безрассудное нападение моего клана на цитадель Сумада. Было не так уж и много убитых, но в результате сбежала одна пленница, которая имела с нами впечатляющую историю». Стас не перебивал, предпочитая услышать все. «Минору, так ее звали, у нас сохранились предания о ней. Она та, кто стояла у истоков силы нашего клана и одна из тех, кто и привел его к падению. Было большей неожиданностью узнать, что она вполне вольготно чувствует себя под вашей защитой. А еще более забавно, что я доподлинно уверен, что ни одна семья мертвителей не принимала участия в том нападении». Карга намеренно замолчал, давая обдумать свои слова. «Другими словами, у нас есть кто-то, кто знает техники мертвителей, и этот кто-то помог плененной Йокой большой силой покинуть свою тюрьму. После же всего этого нападения, ряд главных семей Сумада странным образом друг с другом перессорились, сыграв на руку тому, кто тогда был лишь претендентом на место главы клана». «Интересные размышления», — кивнул Стас, спокойно взглянув в глаза ждущего главы мертвителей. «Заставляют о многом задуматься, но даже так, я все еще не понимаю, к чему вы вспомнили столь давнюю историю. Неужели вы знаете того, кто все это провернул?» Хоть Стас и говорил спокойно, но атмосфера вокруг невольно похолодела. Ордынцев любил использовать шантаж, но терпеть не мог, когда этот же прием использовали против него самого. «К несчастью, нет», — широко улыбнулся Карга, вновь натянув добродушную маску. «Но если бы я знал этого человека, то сказал ему, что наш клан не держит на него зла и более того, готов поговорить о взаимовыгодном сотрудничестве и даже обмене техниками. В конце концов, сомнительно, что после своего освобождения Минору сама не поблагодарила его парочкой редких жаждущих техник. Неужели вам так нужны техники 200-летней давности?» — недоуменно уточнил Стас, заставив собеседника поморщиться. «К сожалению, после падения нашего клана многие из знаний были потеряны». С другой стороны, Карга ощутимо повеселел. «За годы странствий мы сумели создать много новых техник, поэтому у нас было бы чем обмениваться. Это, конечно, хорошо». Стас решил перейти, собственно, к тому, ради чего они сегодня и собрались. «Но меня интересует вопрос вашего желания сразиться с хаосом. Что вас побудило на столь смелый шаг, как раскрытие?» «Две причины», — пояснил Карга. «Не так давно мы столкнулись с тем, что мы тоже чуть было не стали марионетками последователей хаоса. Их лживые речи чуть было не стали нашим концом, но, к счастью, жаждущая энергия очень характерно реагирует на превышение хаоса в телах, поэтому мы вовремя смогли заметить неладное. Вот как, заинтересованно поднял брови ордынцев. Именно так, это событие, к слову, сослужило мне добрую службу в объединении всех наших семей. В итоге мы решили не ждать, когда хаоситы повторят попытку и решили ударить в ответ. Но вы говорили о двух причинах. Вторая причина проста, глаза мертвителя сверкнули. Многих устраивает положение нашего клана. Они не хотят ничего менять, считая, что мы сможем существовать так и дальше. Но я вижу, что это путь в никуда. Если мы хотим сохранить нашу историю и сделать так, чтобы клан выжил, мы обязаны договариваться. И сейчас идеальная возможность для этого. Лучшего момента мы уж точно не найдем. Могу вас понять, Стас мысленно оценил сказанное и пришел к выводу, что оно отлично перекликается с тем, что он знал до этого. Скажу прямо, я не вижу причин, почему мы должны отказать вашему предложению. Рад слышать. Вновь расплылся в улыбке Карга. Но прощение не будет стоить вам дешево, сразу отметил Стас. Ради него вам придется силой доказать желание на исправление. Вам будет выделено место в первых рядах. Вы не против? Что-то подобное мы и ожидали, философски отреагировал глава мертвителей. Главное, не подставляйте нас прямо, и мы поладим. Отлично. Но я должен спросить, какие именно силы вы готовы привести на битву? В конце концов, вам еще надо будет выделить место в строю. Ао, с предвкушением оскалился Карга. Тогда готовьте место побольше, ведь мы подготовились основательно. День, когда все должно было решиться, как это полагается, наступил неожиданно. Передвижение столь огромных масс воителей невозможно было пропустить. Словно оживший ночной кошмар, армия хаоса выплеснулась из своих лагерей, начиная стекаться в сторону подготовленной линии обороны. Но столь масштабное наступление не происходит мгновенно, поэтому у объединенных войск было более чем достаточно времени, чтобы встать на позиции. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но, демоны их побери, я рад, что мертвители на нашей стороне. Задумчиво протянул Джишин и стоявший рядом Кейташи согласно кивнул, зачарованно разглядывая ровные ряды мертвецов, которые под контролем редких мертвителей выстраивались на земляной стене. Десятки, сотни и тысячи безмолвных мертвецов размеренно втаптывали пыль в землю, пугая всех своей неестественной синхронностью. В отличие от прошлого знакомства, мертвители сняли все знаки принадлежности зомби к тем или иным кланам. Но несложно было понять, где они взяли такое количество мертвых воителей. Учитывая же их ужасающее число, вставал вопрос, для чего они собирали такую пугающую армию. Высохшие, лишенные губ и носов головы, покрытые жуткими швами и шрамами с вставленными тут и там стальными имплантами и вживленными в тела доспехами, для Стаса они выглядели чуть ли не причудливой армией киборгов. Слишком сильно они диссонировали со всем, что мог предложить этот мир. Сам Стас находился в так называемой «ставке командования», где собралось все высшее руководство новоявленного союза. Кроме обязательной охраны в этом месте были члены всех фракций. От воителей были джишинские таши. Дайми прислали двух опытных и немногословных самураев. От Амёда был Хидору Шиджира, глава клана Шиджира, чьи предки когда-то заточили Минору. Старик хоть и выглядел неважно, но его духовная сила уступала лишь находящимся неподалеку великим духам, которые, что логично, представляли Йокаев. Последними представителями были красный дракон Ямато, который жестом невиданной щедрости превратился в человека Икарга, на которого все кроме дракона смотрели с явным раздражением. Сам Ямато, к удивлению Стаса, выглядел отнюдь не как чистый европеец. Глядя на его узкие глаза и хищные, острые скулы, ордынцев невольно заинтересовался, как выглядело человечество в этом мире, когда дракон получил свой человеческий облик. Каждый из предводителей своих рас или группировок имел при себе парочку помощников или просто посланцев. В одну из этих категорий попал и Стас. Причем, хоть формально он принадлежал к клану Джишина, но это не мешало Кейташи к нему, если что, обращаться. Прямо же сейчас, находясь на созданном техниками рукотворном холме, все они смотрели на выстраивающиеся войска. Так, самую переднюю линию заняли самураи. Их прочные доспехи и специализация на ближнем бою делала их превосходными бойцами первой линии. Впрочем, не стоило думать, что они были одни. Среди них чешуйчатыми гигантами возвышались взрослые драконы, которые раздраженно поводили костяными хвостами и кожистыми крыльями. Ящеры чувствовали приближающуюся схватку и то и дело срыгивали дымом, холодом или какими-то другими стихиями, оставляя на укрепленном камне оплавленные следы. Там же свое место заняли и зомби-мертвители с самими кукловодами. Окружающие войска явно были недовольны подобным соседством, но приказ командования заставлял их смириться. Если все начнут высказывать свои претензии, то, учитывая их взаимное количество, до прихода хаоса они просто не доживут. Вторую линию обороны прочно заняли низшие и средние воители. Хоть они и умели сражаться в ближнем бою, но страсть любого воителя были и будут их техники. Устройство же позиций вполне позволяло им накрывать порядки наступающих из-за спин самураев и драконов. Но опять же, как и с самураями, воители были не одни. Им компанию составляли причудливые и экзотические йокай. Не все духи обладали какими-нибудь дальнобойными навыками, но большинство из них. Тем не менее, хоть йокаи косились на воителей, но куда большую настороженность в них вызывала третья линия обороны, где за их спинами выстроились амнёда. Фактически, амнёда являлись самой незащищенной группой войск, которая немногим превосходила обычных людей в физическом плане. С другой стороны, они тоже обладали впечатляющими дальнобойными навыками и целой сворой подконтрольных им духов. Тем не менее, четвертая линия должна была их гарантированно защитить. С другой стороны, четвертая линия, по большому счету, по силе могла стоить всей остальной армии. Да-да, в четвертую линию вошли практически все высшие воители, но и не только они. Сильнейшие йокаи и драконы тоже заняли свое место в четверке, готовые соответствующе ответить на сильнейшие заклинания и техники противника. Стас не был большим знатоком истории, но он смутно припоминал похожие устройства легионов Рима, где в первые ряды ставили совсем новобранцев, затем шли уже опытные солдаты и, наконец, в самом конце шли полноценные ветераны. Суть такой тактики заключалась в том, что самый первый, случайный удар должна была принять наименее ценная часть войска, чтобы ветераны уцелели и в самый ответственный момент решили исход сражения. Здесь и сейчас, несмотря на сходство, были другие причины такого устройства, но внимательный разум мог бы найти аналогии. Но что по-настоящему объединяло всех союзников, так это разряженность и длина фронта. Из-за способа ведения боевых действий, никому из сражающихся не нужен был плотный строй. Скорее, он стал бы только мешать. Из-за этого вокруг каждого воителя или самурая имелось пространство минимум в несколько метров. Подобный подход позволил обороняющимся растянуть свои позиции на впечатляющую площадь. И, наконец, имелась пятая, последняя линия. На ней остановились монахи. Прямо сейчас они, встав на колени и закрыв глаза, звучно затянули длинные песнопения. И ведь у их действий и впрямь был толк. Стас удивленно повел плечами, чувствуя, как давящие на плечи доспехи словно бы стали легче. Судя по удивленным действиям остальных, не он один почувствовал это новое чувство. Изменения тем временем нарастали. Вдыхать окружающий воздух с каждой секундой получалось намного проще. Более того, каким-то мистическим способом зрение живых существ приобрело большую четкость, а их тела наполнились новой, неизведанной энергией. Стас давно знал, что этот мир не любит людей. Вполне возможно, человечество на самом деле не являлось родным для этого измерения видом, прибыв откуда-то извне. Однако, чего он уж точно не знал, что люди же способны мир убедить дать им шанс. Монахи сделали невозможное, обратившись к целому миру. Они смогли попросить его им помочь в своей же защите. И мир помогал, сняв те невидимые цепи, которые ранее он на них накладывал. Да, по отдельности изменения были еле заметными, но вместе они вызывали лишь восторг. Однако возникшее чувство эйфории тут же пропало, когда далеко впереди весь горизонт начал покрываться гнилостно-зеленой тьмой. Она тянулась вправо и влево так далеко, куда только доставал взгляд. Черные тучи зловеще клубились, наступая единым фронтом. В лицо Стаса ударил зловонный, холодный ветер, пробравший аж до самых костей и дававший понять одну простую истину. Хаос уже здесь. И, если подумать, смерть не самая худшая участь. Глава 10. Первая упавшая капля на наплечник Стаса в секундной тишине прозвучала оглушительно громко. Она стекала по красивой, резной оплетке доспеха и, оставив большую часть себя, окончательно упала на каменный пол. Не было постепенного нарастания дождя. Стена воды рухнула пугающе резко, заполнив все удушающим шумом. Активировавшие свою прану высшие Мизуна создали такое напряжение, что влага начала конденсироваться в бешеных количествах. Вот, все стоят в абсолютно сухих укреплениях, а вот под их ногами стекают целые ручьи бурлящей воды. Строители оборонной системы предусмотрели наличие излишней жидкости, поэтому под воинами имелись многочисленные отводы для стекающей воды. Иронично же было то, что изначально подобный проект использовался Сумада для борьбы с Мизуна, а не для кооперации с ними. Тем временем ветер начал усиливаться. Вырубка всех ближайших деревьев и выравнивание многокилометровых площадей техниками явно сказалось не лучшим образом на экосистеме. Теперь больше не было ни единого препятствия вокруг, чтобы сдерживать бурлящие воздушные потоки. А может, дело было в павших Авасаки? Оглушительно загрохотал гром, освещая окружающие красоты яркими вспышками. В такие моменты окружающий мир обретал флёр неестественно четкого, чужеродного места. Стоять под холодными, так еще и косыми струями дождя было удовольствие ниже среднего. Одежда под доспехами стремительно намокала, неприятно холодя тело, но живых существ мало волновало эти неудобства, по сравнению с тем, что сейчас к ним приближалось. Бесконечная волна последователей гнили становилась все ближе, позволяя начать различать детали. И чем больше ужасной правды открывалось, тем сильнее нарастал и страх. Первыми, кого можно было заметить, оказались оскверненные и мутировавшие йокой. Высоченными башнями они возвышались над обычной хаотической пехотой, медленно и неторопливо шагая, за раз преодолевая десяток метров. Вид их был ужасен и внушал лишь отвращение напополам с желанием опорожнить свой желудок. Они давно прошли тот рубеж, когда мясо и кожа, это еще просто мясо и кожа, а не чей-то измученный инструмент. Текущая в их жилах гниль наделила их несомненными мутациями, но куда страшнее было то, что сделали с ними колдуны. Пользуясь огромными размерами чудовищ, хаоситы не стеснялись вживлять в их тела уже знакомые той же Каидис Кацуми колокольни, чьи пронзительные перезвоны заставляли окружающие войска мутантов сходить с ума от радости. Более того, от вживленных в спины монстров сооружений расходилась вполне видимая дрожащая волна воздуха, судя по всему, выполняющая роль ходящих щитов. Каждый из таких щитоносцев охватывал впечатляющую часть орды. Как бы Стась ни всматривался, он не видел присутствия колдунов, оскверненных воителей или тех же чемпионов. Впереди были лишь нескончаемые порядки обезумевших и изуродованных людей, которые пузырящейся массой неслись прямо к своей смерти. «Они пытаются нас истощить», — мрачно сказала Тируко, императорская черепаха. «Хаос обожает играть в эту игру, бросить против нас же, наших же людей, смотреть, как мы будем убивать их, тратя силы и энергию, чтобы потом ударить, когда мы будем меньше всего этого ждать. Извращенные, грязные монстры». Окружающие молчаливо согласились с экспертным мнением Великого Духа, ведь открывающаяся перед ними картина вызывала лишь гнев. Наступление давно началось, но поток людей и не думал стихать. Вся земля на горизонте и перед ними была так плотно покрыта мутировавшей плотью, что некуда было и плюнуть. Вероятно, земли на севере полностью обезлюдили. Тем не менее, кто-то, кто был в курсе возможностей великих воителей, мог бы удивиться, почему они не ударят прямо сейчас. Ведь совместного удара столь сильных разумных было бы достаточно, чтобы уничтожить все живое и нет вплоть до горизонта. Вот только этого хаос и ждал. Того, что сильнейшие из союзной армии начнут тратить прану и дух на обычных крестьян, пока самая опасная часть культистов будет в полной безопасности. К тому же, йокой колокольни были бы куда крепче, поэтому на них пришлось бы тратить еще больше энергии. Взять тех же Гашидакура, гигантских скелетов, которые вполне вольготно себя чувствовали среди волн измененных. Их кости были покрыты уродливыми нарывами, а крепления колоколен иной раз были сращены с самими костями. Не уступали в уродстве и плотоядные деревья, дзюбокка, которым и не нужно было почти ничего крепить. Их ветви и сами являлись креплениями для колоколов. Агры отделались просто. Их колокольни росли прямо из вытащенных наружу позвоночников. Но стоило сосредоточиться, до самого столкновения осталось не так уж и много времени. Приготовиться. Рев самураев разнесся далеко вокруг, заставляя покрытых с ног до головы доспехами воинов поднять катаны вверх, приготовившись к первому удару. Стоявшие в той же первой линии зомби-мертвители оскалились лишенными плотью пастями, разводя лапы с прикрепленными к ним лезвиями. По их изуродованным телам прошла предвкушающая дрожь, запертый в них эфир чувствовал приближающуюся резню. Самое же смешное было то, что эфир не мог поглощать хаос. Иномирной энергии предстоял неприятный сюрприз. На такой небольшой дистанции уже невозможно было не видеть все те смертельные для обычных людей проказы и воспаления, висящую и пузырящуюся от гибельных испарений плоть, кишащие червяками раны и текущие по их лицам гной. Но самое ужасное было то, что вся эта адская масса издавала непрерывный шум. И нет, это были не крики или стоны, как можно было подумать, а нет, это был утробный, гортанный смех, рвущийся прямо изнутри их проклятых тел. Каждый из этих сумасшедших находил все происходящее невероятно смешным и приятным. Лишенные боли, страха, собственных мыслей и души, искаженные подобия людей, являлись истинными игрушками плана гнили, неся его извращенную волю в этот истрадавшийся мир. Мучительные знамена из человеческой кожи и черепов веяли над стеной плоти, туманя зрение и нашептывая в уши мерзкие знания. Вот только в отличие от всех этих павших душ им противостояли отнюдь необычные люди. Прямо сейчас против них вышла элита элит, воины, чьи предки только и знали, что лишь войну, убийцы и маньяки, чья жизнь строилась на убийствах и росте собственной силы. Эти люди испытывали страх, глядя на то, чему они должны были противостоять, но в то же время они чувствовали и всепоглощающую ярость. Песнопения и хор монахов кружились в воздухе, проникая прямо в их души, наполняя их помыслы священным всеразрушающим гневом. Человечество никогда не было добрым видом. Внутри них всегда жил уродливый и подлый зверь, мерзкая и слишком умная помесь той самой первой обезьяны, которая оказалась слишком жуткой, чтобы кануть в безвестности, отчего начало путь новой расы. Стас слишком хорошо знал, какими страшными тварями могут быть обезьяны, чтобы как-то иначе относиться к собственному виду, что, впрочем, не мешало бы ему убить любого за человечество.